Глава 5. Только оказавшись за толстой елью на бугре, с натянутым луком наготове и наложенной стрелой, Кожан сообразил, да ведь он сам и передал все указания, привел Вилькаев в ельник и расставил по местам, а медведь лишь кивал, подтверждая для других его распоряжения. Это был непорядок, но медведь, видно, сообразил, что пока он сам будет вникать в конунга в замысел, драгоценное время уйдет безвозвратно, и они упустят свою будущую победу. Сам медведь занял место на восточной оконечности бугра, ближе к подступающим врагам. Кожан из своего укрытия посматривал туда. Медведь, как самый опытный, должен был дать знак к началу стрельбы. Не зная, что он там, его не разглядеть. В буром медвежьем кожухе и такой же шапке вожак лесной стаи сливался с толстым еловым стволом. Он стоял неподвижно, и хотя эта ель была с реки хорошо видна, беглый взгляд ни за что его не различил бы. «А если кто его и заметит, — подумал Кожан, — то примет за медведя. Он ведь даже кожаную личину надвинул на лицо, и теперь только человеческие руки, держащие лук, выдают его природу». Кожан глубоко дышал и никак не мог надышаться. Его распирало от счастья, хотя, казалось бы, время для этого чувства не самое подходящее. Если что-то пойдет не так, уже очень скоро он может быть убит. Но мысль об этом скорее смешила, чем пугала. После первой недавней победы, после того, как отец, Улов Конунг, дал понять, что видит в нем почти такого же вождя, Кожан чувствовал себя всемогущим и ждал боя. «Выйди сейчас из лесу какой-нибудь тролль размером вот с эту сосну», он бы только обрадовался. «А даже если ее убьют», он беззвучно хмыкнул. «Он, несомненно, попадет в Волгалу и окажется там из числа самых молодых витязей, а отец всю жизнь будет рассказывать людям на пирах. У меня был один единственный сын, но даже если бы их было семеро, я не мог бы сильнее гордиться ими, чем этим одним». Увлекшись своими мыслями, Кожан едва не пропустил начало битвы. Он смотрел на реку и увидел, как из-за поворота вышли люди, но лишь через несколько ударов сердца сообразил, что это значит. Обычные люди на лыжах, в кожухах и овчинных шапках обыкновенным шагом шли по льду Угры. У каждого копье или лук или топор делали их похожими на обычных ловцов. И не поверишь, что появление этих людей означает войну. Да и многовато их было для ловцов. Передние ряды уже почти подошли к бугру, а поток из-за поворота не иссякал, даже делался гуще. Показались сани, нагруженные мешками. Саней была целая вереница. Близ них держался единственный всадник. На всаднике был шлем с орлиными перьями на макушке, хазарский, на боку длинный, слегка изогнутый меч. Но не успел Кожан как следует рассмотреть всадника, как медведь свистнул. «Бей!» — во всю мочь заорал Кожан, чтобы услышали дальние, и пустил стрелу в одного из передних, кто был уже под самым бугром. Идущий упал. На вражеский строй разом обрушилось три десятка стрел, потом еще раз, еще. На снегу осталось 6-7 тел убитых, остальные, быстро опомнившись, кинулись обратно, навстречу своему строю. Кто-то отчаянно хромал со стрелой в бедре, кто-то зажимал рукой рану на плече, кто-то пытался ползти, оставляя за собой на белом снегу красный след. Вилькаи, крича и завывая в боевом раже, сыпали стрелами в спины убегающим, и еще несколько человек были убиты во время отступления. На глаза Кожану попался медведь. Выйдя из-за ствола, тот пускал стрелы одну за одной. Кожан теперь целился внимательнее, расстояние увеличилось, повысилась опасность зря истратить стрелу. Улов Конунг особо попросил Вилькаев в этот раз не пользоваться новыми стрелами, взятыми у хазар в жабчем поле. Сейчас было важно не столько перебить вятичей на льду, сколько заманить их в лощину, а для этой цели хорошие хазарские стрелы могли только помешать. Своих стрел у них было много, по три десятка на брата. Но каждый владел от силы несколькими железницами, у остальных наконечники были точеные из лосиного рога. На зверя этого достаточно, да и человека можно убить, если лук достаточно сильный, а на человеке нет никакого доспеха. Но чем больше расстояние, тем меньше толку от таких стрел, особенно когда враги в толстых овчинных кожухах, а под ними, небось, еще свиты из грубой шерсти. Тем временем и вятичи, выйдя из-под убийственного ливня, опомнились. Их воевода скакал вдоль строя, кричал так громко и яростно, что даже до бугра долетало. Судя по взмахам его плети, посылал людей в обход бугра, чтобы спугнуть оттуда засаду, а выйдет и перебить. «Люди у него не обстрелянные», — отметил про себя Кожан. «У них нет свойственной хирдманам привычки к угрозе жизни. Как только она появится, сперва бегут, потом думают». Воевода помчался к бугру. «Неужели сам возглавит натиск?» У Кожана слегка ёкнуло сердце. Всадник в блестящем шлеме с хазарским мечом в руке выглядел весьма грозно. Но нет, воевода остался на месте, близ обоза, а вперед вышел другой. Этот другой был не чета прочим. Тоже в хазарском шлеме, кожух не нагольный, а крытый крашеной шерстью, значит, из дорогого меха. Судя по движениям, под кожухом у него кольчуга. И у него имелся правильный большой щит с железным умбоном, такой же, как у людей улова, варяжский. Внизу протрубил рог. Воевода воодушевлял своих людей в бой. «Расчудесно», — подумал Кожан, — «сами позаботились. Теперь нужно не упустить время». «Сюда!» — рявкнул медведь, снова отступивший за ель. Кожан и еще десятка два подбежали к нему и выпустили стрелы по вятичам, которые лезли по снегу в обход бугра. Прямо туда, откуда их обстреляли, подняться было нельзя, слишком круто, и приходилось обойти до более пологого склона. «Бей в середину щита!» — кричал Кожан и сам целился туда, где при локтевом хвате находится левая рука воина, правее умбона. Удачным выстрелом эту руку можно пришить к щиту, после чего боец станет бесполезен. У вятичей почти не было щитов с умбонами, которые позволяют кулачный хват. Железный умбон — дорогая вещь, и его еще надо уметь выковать. Ратники перед походом понаделали себе щитов по образцу степняцких, плетеные из прутьев и обтянутые кожей. Дольше одного боя такой щит не живет, даже если выживет сам хозяин, но это лучше, чем пустая левая рука. «Стрел осталось меньше половины», — отметил Кожан. «Еще немного, и придется отступать». Он ясно видел, как вятичи пробираются по лощине, вытягивая ноги из снега. Тяжело им приходится, в кожухах да с оружием, упарились поди. Рядом с его лицом пролетела срезанная веточка ели и упала на снег, будто трехпалый зеленый птичий след. Кожан даже не понял сразу, что это значит, но потом русак рядом с ним вдруг вскрикнул, выронил лук и схватился за плечо. С необычайной ясностью Кожан увидел, как между грязных пальцев его друга сочится ярко-красная кровь. У вятичей тоже были луки, и по ним стреляли на бегу. «Назад!» — заревел медведь и сам подался прочь от склона. «Давай, братья!» — ударили в поршни. А сам шагнул вперед и заревел, подняв руки с оружием. Должно быть, вятичи с перепугу сели на задницы, вдруг увидев впереди над собой лесное чудовище, полумедведя, получеловека. Велькаи бросились бежать в чащу леса. Здесь тоже лежал глубокий снег, приходилось нелегко. Кожан оглянулся. Кряква держал русака за здоровую руку и тянул за собой. У того весь правый рукав грязно-белого кожуха был залит кровью, лицо побледнело. Кожан метнулся назад. Перевязать было нельзя, не время останавливаться даже на миг. Крики вятичей слышались уже у самого склона. Он подхватил русака, закинул его левую руку себе за шею, приобнял его и кивнул крякве, чтобы сделал то же с другой стороны. Позади них остался только медведь, готовый в одиночку прикрывать отступление своей стаи. Тяжело дыша, Кожан и Кряква почти волокли русака по снегу, а тот едва успевал перебирать ногами. Еловая лапа задела по шее и кольнула, но Кожан едва заметил. Напряженно вслушиваясь, насколько позволяло собственное шумное дыхание и гул в ушах, он различил сзади мощный крик «Русь! Русь!» «Один!» — особым образом прокричал, пропел низкий голос, и это был не просто боевой клич. Кожан узнал голос отца. С первым броском копья Улов Конунг призывал бога битв на пиршество, посвящая ему всех тех людей, чья кровь сегодня будет пролита его оружием. «Стой!» — велел позади медведь. Кожан остановился. Сердце бухало о грудь, Русак сполз из их рук и сел на снег, взрытый ногами трех десятков велькаев. Больше их никто не преследовал. Ловушка захлопнулась, преследователи стали дичью и теперь пытались отбиться от хирдманов улова, в лощине напавших на них с тыла из леса. «Все назад!» — закричал медведь в чащу. «Стая, ко мне!» У них еще оставались стрелы. Теперь они могли вернуться на склон и помочь улову добить врага. Мимо промчался волк, за ним другие. Кожан хотел бежать за всеми, но сообразил. Надо русаку руку перевязать, кровью истечет. Шею что-то щекотало и щипало. С трудом подняв руку, он коснулся того места. В двух пальцах от гривной жилы обнаружилась длинная глубокая царапина. Гривная жила — сонная артерия. Во время отступления в него сзади попала стрела. Ощупывая рану, прикладывая к ней ком чистого снега, Кожан пытался осознать. Его и правда чуть не убило. На палец правее, и ему, как говорят в отцовой дружине, не понадобились бы перевязки. Но эти мысли занимали только край сознания. Самым важным было другое. То, что творилось сейчас в ложбине под бугром, куда улов конунг призвал отца Ратий. «В битве оно так. Или тебе повезло, или тебя того убило», — говорил Хьор, один из старых отцовых хирдманов, промывая и перевязывая Кожану рану на шее. «Тебе повезло. Но от этого везения до другого исхода, знаешь ли, всего палец оставался». «Этого хватит», — дерзко ответил Кожан. Хьор засмеялся и одобрительно потрепал его по плечу. Зрелый муж сильнее испугался бы такой раны, если не привык с детства к мысли, что изведать раны ему придется не раз. Отрок по неопытности еще не верит, что смерть может подстеречь его прямо сейчас. Для него это рана, приключение и повод для гордости. Перевязка делалась прямо на льду возле саней обоза. На этих же санях лежал русак, тоже перевязанный. Рана у него была тяжелее, чем у Кожана, и хотя смертью она не грозила, от потери крови он сильно побледнел, мерз и просил пить. Кожан велел Ржанке и Дубоносу развести рядом с санями костер, другим раненым тоже требовался обогрев, укрыл русака большим кожухом, снятым с кого-то из убитых вятичей, и послал пару младших поискать где-нибудь родник под берегом или полынью, ту воду в кожаных мехах, что была с собой, после битвы всю выпили. «Вон туда идите», — почему-то смеясь, сказал им Торфред, еще один отцовский хирдман. «Там промоина». После сражения его немного шатало, как пьяного. Оттуда же была и лихорадочная веселость. Дух Одина, пробуждающийся в крови, когда вокруг носится смерть, пьянит, как мед. «А в промоине рыба, во!» Его товарищ Вестмар, тоже давясь от смеха, раскинул руки во всю ширь. «Рыба?» — изумился Кожан. «Вы что, вместо битвы рыбу ловили?» «Ага», — хором ответили они и показали настоявшего позади них человека со связанными за спиной руками. «Рыбина, гляди! Не простая, а золотая, как славяне говорят». «Ого!» — Кожан вгляделся и охнул. Пленный был явно непростой. Кожух, крытый крашеной шерстью, а главное шлем с сияющей бронзовой отделкой, бросался в глаза кожаный пояс с литой пряжкой хазарской работы и парой узорных бляшек, а под кожухом была кольчуга. «Это что, хазарин? Да я же его видел», — вспомнил Кожан. «Сверху видел с бугра. Он их возглавлял. Был другой на коне, а этот пешим шел». «Еще гляди», — довольный Торфред предъявил хазарский меч и круглый щит, обтянутый кожей. «Щит только вроде нашего», — хирдман взвесил его на руке. «Хазарские полегче». «Как же вы его изловили?» — усмехнулся Хьор. «Все дрались, а вы отбивали ужин у Тора?» Намек на миф о том, как Тор в обществе Йотуна Хюмера отправился на рыбалку, чтобы раздобыть ужин, и выловил мирового змея. «Ты слушай», — подхватил Вестмар. «Это там, в лощине. Мы давим, они отходят, а там ручей под снегом был. Ни мы не знали, ни они. Все засыпало, его не видно. Этот тролль от нас двоих отбивается, да так ловко, что чуть руку мне не отрубил». Он показал красную ссадину на запястье. Да нас-то двое, мы его тесним, он пятится, а потом вдруг ух, и по пояс в землю ушел. Мы стоим, как два барана, не поймем, чего это он вдруг провалился. А там вода, ручей сам-то мелкий, а в нем промоина глубокая, вот он в нее и угодил. Меч бросил, щит бросил, стал вылезать, да в кольчуге, в кожухе не больно-то попрыгаешь. Барахтается, точно жук в медовухе. А тут я к нему и копье к горлу. Вытащили мы его, руки связали. Хороша рыбалка, Тор позавидует, да? Это верно. Глаза-то у него точно как у мирового змея. Вы, сдается, воеводу хазарского поймали. Кожан уважительно оглядел шлем, пояс, меч пленника. Добыча знатная. Только его подсушить надо. Вестмар кивнул на ноги пленника, с которых текла вода. Провалившись в промоину, тот вымок почти до пояса. «Да уж», — хмыкнул Хьор, — «а то все на свете отморозит». «Иди греться, костер, давай, давай, морда хазарская», — нарочито ломаным языком велел Вестмар. «Пока, мой добрый». Пленник в ответ обжег его гневным взглядом, необрадованный такой добротой. «Шлем с него снимите», — подсказал Хьор. «Такой шлем дороже стоит, чем он сам. Только князю какому впору». «Да и как-то он на хазарина мало похож», — вставил Асфальт. «На рожу гляньте». Лицо пленного и впрямь не имело ничего общего с Сонаром и его людьми. Обычное лицо с суровыми чертами, темно-русые волосы, борода отливает рыжиной, как у многих славян и русов, глаза серые с желтизной, взгляд, что называется, волчий, острый и хищный. «Эй, твоя моя, понимать?» Осведомился Торфред сначала по-русски, потом по-славянски. «Разумеешь, что толкую?» Но пленник даже взглядом на него не повел. «Да ладно, пойдем», — Вестмар махнул рукой. «Пусть конунг с ним толкует». «Хьор, приглядите тут за ним», — попросил Торфред. «Мы пойдем, там еще раненые остались». В лощине, где дружина Улова накатила на Вятичей с тыла, остались лежать многие десятки тел. Велькаи шарили в истоптанном снегу, собирали стрелы. Когда Кожан увидел эту изрытую лощину, то вытаращил глаза. Не верилось, что совсем недавно здесь сверкал нетронутый белизной, гладкий, как полотно, снег. Из сотни вятичей, что устремились в лес отгонять засаду, назад к своему воеводе вернулось чуть больше десятка. Прочие остались здесь, зарубленные, застреленные. Везде были разбросаны щиты, стрелы, прочее оружие, потерянные поршни с торчащей соломой, пятна крови, большие и малые. На снегу она не сворачивалась и оставалась такой же красной. Кожан смотрел в изумлении, казалось, это сон. Люди Улова собирали своих раненых и убитых, но этих было гораздо меньше. Когда остатки вятичей отступили назад на лед, люди Улова пустились за ними в погоню, надеясь захватить и обоз. Для воеводы Вятичей все это стало весьма неприятной неожиданностью. Судя по стрелам, летевшим с бугра, он решил, что там засела ватага местных вестников, которых легко отпугнуть. Их мало, они плохо вооружены и принимать ближний бой не жаждут. Но те, кто высыпал из леса с другой стороны лощины, когда Вятичи в нее вошли, были совсем другими людьми. В них любой сразу узнал бы опытных оружников, хорошо вооруженных и умелых. Имея при себе 2-3 десятка оберега при обозе, ввязываться в сражение с хирдманами Улова воевода не пожелал. Здесь оберег — конвой. Обережники развернули коней и стали нахлестывать, спасаясь бегством. Попытка пешком гнаться за лошадьми успехов не обещала, и люди Улова только пускали стрелы вслед. Особенно выцеливали воеводу, единственного всадника среди вятичей, но он закинул за спину большой щит, и хотя в этом щите застряло не менее 5 стрел, снять его с коня не удалось. Долго их не преследовали, только отогнали за поворот реки. Не зная, что там дальше и не ждет ли врага подкрепления, Улов конунг побоялся сам попасть в ловушку и велел, собрав оружие вятичей и пленных, возвращаться в Волоцк. Пленные почти все были ранены, и Кожан слышал, как отец велел добить тех, у кого раны тяжелые. Остальных наскоро допросили. К счастью, для разговора с Вятичами толмач не требовался, а знать Улов Конунг пока хотел не так много. «Здесь еще есть поблизости ваши люди?» — спросил он с коня, глядя на связанных ратников, сидевших и стоявших на снегу. Вятичи угрюмо молчали, глядя вниз и в стороны, у иных были разбиты лица. Улов Конунг бросил взгляд на кого-то из телохранителей. Хирдман поднял сулицу и приставил острие к горлу ближайшего ратника. «Когда тебя спрашивает Улов Конунг, отвечай, пока есть возможность говорить. Мертвых не спрашивают». «Да много ль мы знаем?» — буркнул мужик средних лет, отводя глаза. «Шли с воеводой за Володом. Нас вот было, что ты видел. Прочее я не ведаю, где он нам не рассказывал. Откуда он сам, этот Заволод? Нашей волости из Кудаяра, князя Вратимира Сестрич. Это он был верхом?» «Верхом, да. А прочие это кто?» «Тархановские, хазарские всякие, те конные. Тех я по именам не знаю. Куда ваш воевода будет возвращаться?» «Вратиславль, поди, куда ему еще?» «В Ратиславле вы держали добычу и собирали свои силы?» «Собирались все там, это да. А добыча у нас откуда? Мы ж не князья». «Думаю, конунг, у нас есть человек, который знает больше», сказал еще один хиртман. «Человек в шлеме». «С человеком в шлеме непременно нужно поговорить», согласился Улов. «Такие люди нечасто встречаются. Где он?» Гордые добычей, Торфред и Вестер провели его к своей золотой рыбе. Их пленник с подшлемником на голове вместо шапки по-прежнему со связанными руками сидел на санях. Порты и обувь у огня уже наполовину просохли, но тем не менее он мерз и слегка дрожал. Подъехав ближе, Улов Конунг внимательно осмотрел необычного пленника. Снятый шлем лежал рядом. Хороший шлем хазарской работы, как и кольчуга, видная из-под кожуха. Кроме хазарского меча, у него нашелся еще топор за поясом и ударный нож. Едва взглянув на них, Улов узнал привычную ему варяжскую работу. «Да ты не как из Руси?» — по-славянски спросил он, вглядевшись в лицо. «Я Улов Конунг из Сюрноса. Ты понимаешь меня?» «Возможно, что и так», — без боязни ответил пленник. «Как твое имя?» «Не имею желания с тобой знакомиться». Сквозь сделанную невозмутимость прорвалась досада. Улов смерил его взглядом, но решил, что это человек упрямый, и тратить на него время сейчас не стоит. «Торфред, смотрите за ним», — велел он, — «и поехали». До сумерек оставалось уже недолго, и в Волоцк они могли успеть только ночью. Из-за русака медведь разрешил Кожану и Крякве провести еще одну ночь в Волоцке. Раненого нужно было устроить в тепле и кому-то при нем побыть. Остальные ушли ночевать в лес у длинных костров, как делали во все время зимних ловов. «Что-то наш Кожан в городе загостился», — поддевал его рысь. «Может, он больше не хочет быть вилькаем, а хочет жить дома, возле мамкиной прялки?» «Да уж дома получше будет. Веришь, моя мать ни разу не наносила мне таких ран своим веретеном», — ухмыльнулся Кожан и показал перевязанную шею. «А твой язык для этого и подавно слишком мягкий», — добавил он про себя. Еще несколько дней назад он бы сильно огорчился, если бы кто-то из старших стал над ним насмехаться и попрекать склонностью к домашней жизни. Таковая склонность среди вилькаев считалась презренной. Но за эти 2-3 дня Кожан как будто вырос и стал менее чувствителен к насмешкам. Когда твое достоинство могут повредить кровавые раны, полученные в бою, задеть тебя словами куда труднее. Утром пошли есть кашу в общину. «Если ты можешь еще задержаться, то мы поговорим с тем пленным», — сказал Кожану Улов. «Может, он скажет что-то любопытное, что и вашим стоит знать. А если он вовсе не захочет говорить?» Кожан вспомнил упрямое лицо пленника и злые глаза. «Тогда мы на него не потратим много времени. Тут поблизости немало подходящих дубов». Кряква отправился к русаку с миской каши, а Кожан остался с отцом в общине. Привели пленника. Всех пленных, буртасов и вятичей, держали в одной клете, при выходе оттуда связывали руки. «Я вот что подумал», — сказал Улов. «У меня хорошие связи в Бьорко, где весьма большой рынок рабов. Если у меня появляется лишняя челядь, я отправляю туда. Там за безымянного крепкого мужчину, вроде тебя, дадут гривну. Но если ты назовешь свое имя и тех людей, кто может дать за тебя выкуп, то я могу выгадать на этом больше. Разрешаю тебе самому решить, что предпочтительнее для тебя». «Да уж, давай поговорим». За ночь, обдумав свое положение, пленник предпочел сменить гнев на милость. Теперь в его повадке смешались тайная досада и некая снисходительность, заменявшая ему приветливость. Отметив это, Улов подумал, что пленник, как видно, привык находиться среди людей ниже себя по положению. «Ты говорил, ты Улов из Сюрнеса?» «Несомненно, это я. Но не могу похвалиться такой же догадливостью». «Если верно то, что между Сюрнесом и Булгаром нет других русов, кроме как на Упе, ты оттуда, но из тамошних людей я никого не знаю по именам». «Мое имя Хастен, а тамошние вятичи зовут меня Волкиня. Я из Тархангородца, в этом ты прав. Найдутся ли там люди, желающие дать за тебя выкуп?» «Еще как найдутся». При этом Хастен так усмехнулся, будто хотел этой усмешкой полностью опровергнуть смысл своих слов. «Мы правим там вдвоем. Я и мой молодой Шурин, Ярдар. Я женат на его родной сестре. А они оба — дети Йокуля, прежнего тамошнего воеводы». «Сидя в таком месте, вы должны быть людьми богатыми. Я думаю, 10 гривен твои родичи не посчитают слишком дорого для выкупа». 10 гривен у них, несомненно, найдется. Но нам стоит обсудить иное дело». «Какое же?» «Может, ты велишь развязать меня? Здесь довольно твоих людей, а у меня нет никакого оружия». Улов Конунг кивнул телохранителю, и Хастену развязали руки. Кажан настороженно следил за ним. Чутье говорило ему, что доверять этому человеку не следует, и какое бы дело у него ни было, заботится он только о себе. В этот миг Хастен сам взглянул прямо на него, так что они встретились глазами. Пристальный взгляд резанул, как нож. Кажан внутренне содрогнулся, но не растерялся и сумел не отвести глаз. Хастен быстро осмотрел его, видимо, удивился, что делает рядом с Уловом какой-то отрок в заплатанной сорочке и простом овчином кожухе с повязкой на шее. «Ты верно уже знаешь», — начал Хастен, снова обращаясь к Улову и потирая запястье, «что Хакан Бек Аарон разорвал торговый мир с Олегом Киевским и Оловом из Хольмгарда. Мне известно, что люди Хакана беззаконно напали на людей Олега и моего родича Олова, нарушив договор об их мирном проходе через его землю. Хакан не виноват в этом». «И кто же виноват?» — с неподдельным любопытством спросил Улов. О сражении на берегу Итиля он слышал от Карла, и вот ему попался человек, способный, кажется, разъяснить причину раздора. «Виноваты Ал-Арсии. Это хирдманы Хакана, конные воины-сарацины. Люди Олега и Олова проявили слишком большую жестокость, будучи за Гурганским морем, и Арсии пожелали отомстить за своих единоверцев. Насколько мне известно, когда люди Олова заключали договор с Хаканом о проходе войска за море, у них был уговор о передаче половины добычи на обратном пути. Это правда?» «Правда». «Так значит, и Хакан, и его люди знали, с какой целью люди Олега и Олова идут за море. Ну а чтобы брать добычу, не проявляя жестокости, я что-то не слышал. Никто ведь не хочет добровольно расстаться со своим добром. К тому же, чем больше добычи, тем больше доля Хакана. Так чем же он был недоволен?» «Всему виной своеволия Арсиев. Хакан всегда выполняет свои обещания, его слово священно. И он предупредил киян о том, что Арсии задумали напасть на них». «Предупредил?» — удивился Улов Конунг. «Об этом я слышу впервые». «Но ему не пришлось бы предупреждать, если бы он не желал этого нападения и удержал своих хирдманов». «Не так-то легко удержать отважных и сильных воинов, которые стремятся исполнить священный долг мести». «Знаешь, у меня есть хороший меч», — Улов Конунг показал золоченую рукоять меча Карляга, висевшего у него на боку на ременной перевязи. Но я счел бы его не стоящим своих кун и весьма опасным, если бы он стал выбирать, на кого нападать по своей воле, а не по моей. Пожалуй, от такого меча я бы постарался избавиться, как бы он ни был хорош. Если умный человек как следует подумает, Хастен усмехнулся, намекая, что это к нему и относится, то поймет, что этот меч исполнил волю хозяина, полагая, будто исполняет свою. Хаканбек послал русам предупреждение и тем снял с себя обвинение в нарушении договора, но разгром русов пошел весьма на пользу хакану. Любопытно, какую пользу он из этого извлек? Не думал ли ты, что Олег Киевский и Олаф Северный взяли слишком много власти? Олег отважился на грабеж окрестностей Костянтинграда и даже хвастает, будто де цесари отныне платят ему дань. Олаф притязает на дань с обширных земель, но этого ему показалось мало, и он собрал войско для того похода на Гурган, чтобы грабить еще и там. Они породнились между собой, чтобы быть заедино, а это не обещает ничего хорошего им соседям. Олег уже отнял данников Радимичей у хакана, и как знать, на что он нацелился дальше? Ты сам только что сказал, что на греков. С того похода прошло уже несколько лет. Он уже растратил всю свою дань и начинает искать другой поживы. Если бы хакан его не укоротил, то уже следующим летом он затеял бы новую войну. И ты, чьи земли лежат между землями Олега и его родича Олова, станешь первым, о ком они подумают. Если бы Хаканбек не истребил войско Олега и Олова, то уже очень скоро они явились бы к тебе с требованием дани. И что ты им ответил? Как бы отбился? Ты сказал, у тебя связи в Бьорко, но как твои посланцы туда попадут, если для этого надо пройти через земли Олова? А ни на какие южные моря и реки тебе не пройти, минуя земли Олега. Если же они двинутся навстречу друг другу, то легко зажмут тебя в клещи и раздавят. Хакан лишил Олега всех его лучших воинов и тем спас тебя от той же участи, что жителей Гургана. А Олаф и вовсе остался без войска. Совсем без войска. Ни один человек из них не возвращался через нашу волость, клянусь Перуном. Откуда тебе известно, что у Олега есть такие замыслы? Улов нахмурился. Пророчество Хастена звучало весьма неприятно, но отчасти правдоподобно. У Хакана тоже есть связи. Со значением усмехнулся Хастен. Ты ведь знаешь, что хазарские купцы разъезжают по всему свету, от страны Сина до Кордовского халифата. У них везде свои люди, они собирают множество полезных сведений и исправно доносят до Хакана. В Киеве они бывают почти каждое лето, через него лежит дорога на Мараву и дальше на запад. И в Киеве у них есть добрые знакомцы, возможно, так близко к Олегу, что он и сам бы удивился, если бы узнал. Улов Конунг сделал ему знак помолчать. Несколько мгновений он сам молчал, что-то вспоминая, потом снова заговорил. «И мне следует понимать, что Хакан, отправив вас на захват нашей земли, пытался перехватить добычу у Олега? Сама Полянская земля, где теперь правит Олег, не так уж давно платила дань Хакану. Хастен предпочел уклониться от обсуждения того обстоятельства, что явился к Улову отнюдь не в составе мирного посольства. Довольно он терпел их своеволие. Хакану больше не угодно, чтобы русы, не умеющие его уважать, пользовались торговыми путями, приносящими серебро. Но все пути вдоль и поперек мира будут открыты тому, кто сумеет почтить Хакана. Он откроет для своих друзей потоки серебра и дороги, устланные шелками. Он защитит их от любых посягательств. Но те, кто вызвал его гнев, навеки будут отлучены от всех богатств мира и не найдут путей к сокровищам ни через землю, ни через воду, ни через небо и подземелья. Ты, на твое счастье, не вступал в союз с этими нечестивцами, Ты не успел вызвать гнев Хакана. Еще можешь завоевать его милость». «И каким же образом я смогу ее завоевать?» Улов слегка прищурился. «От тебя понадобится совсем немного. Лишь дары в знак уважения и дружбы к Хакану. А те блага, которые изливаются на друзей Хакана, невозможно измерить обычными мерами». Улов Конунг приподнял брови, будто сомневаясь в смысле услышанного. «Ты предлагаешь мне стать данником Хакана? Это наиболее разумный выход, и ты мне кажешься человеком разумным. Другой путь — это стать данником Олега или того Олова, что из Хольмгарда, и вместе с ними прозябать в нищете и позоре, потому что доступ к серебру и шелку для них закрыт навсегда. А поскольку они больше не могут торговать и получать серебро, то скоро настолько обеднеют, что будут рвать из зубов последнюю корку у всякого, до кого смогут дотянуться, и спускать по три шкуры». «Олег заполучил доступ к торгам Миклагарда», — вспомнил Улов, несколько ошарашенный этим предложением. «А там и шелка, и серебро, и золото, и вино, и пряности, и всякие прочие сокровища ничуть не хуже тех, что можно достать в Итиле». «Надолго ли он их заполучил? Цесари бросили ему мелкие подачки, чтобы выиграть время, развязать себе руки для борьбы с их главными врагами, кретянами. Да и Хакан...» Хастен опять усмехнулся, и в оскале его зубов было нечто хищное. «И Хазарское царство, и Греческое царство, древние, мудрые, богатые, уважаемые державы, они уже были стары, когда о русах никто и не слыхивал. Друг для друга они привычные давние враги, а порой и союзники. Они разворачивают носы своих кораблей туда, куда выгоднее сейчас. Даже если в одно лето они враждуют, но другое — они помирятся, если мир будет обещать им больше выгод, чем война. Так поступают те, кто имеет разум и опыт. И греки никогда, никогда не предпочтут каких-то полудиких русов хазарам». «Полудиких?» Улов Конунг наклонился к нему. «Кого ты именуешь полудикими? Меня? Себя?» «Для греков и хазар мы все дикари, что поклоняются деревянным богам вместо истинных». «И что же, бог Хазар уже и твой бог?» Улов коснулся серебряного молота Тора у себя на шее. «Пока еще нет», — медленно выговорил Хастен, его лицо застыло, не давая угадать, жалеет ли он об этом. «Благословение того бога не так легко заслужить. Для этого мало зарезать барана или коня. Он хочет от людей иного. Но зато тем, кого он принимает, он дает невиданную мощь. Враги хазар никогда и ни за какие сокровища не обретут этой мощи. У тебя есть возможность сделаться их другом. «Ты позабыл или не знал, — помедлив ответил Улов Конунг, — что я, хоть и ношу звание Конунга благодаря моему происхождению, не владею землей смолян. Ею правит Ведомил». Хастен помолчал. Этого он, должно быть, и правда не знал, будучи никак не связан с землей смолян. «Это еще один довод в пользу того, о чем я сказал», — ответил он чуть погодя. «Мы можем заключить тайный союз. Ну а чуть позже, когда Хакан разделается со своими явными врагами, ты будешь владеть землей смолян. Для друзей Хакана открыты такие возможности, о каких его враги не смеют и мечтать». Улов Конунг хмыкнул. Не то от изумления перед этакой широтой и глубиной замыслов, не то от возмущения. «Ты предлагаешь мне предать того, кого я на оружии клялся оберегать? Тебе судить, стоит ли он того, чтобы его оберегало твое оружие?» «Ну уж не тебе», — Улов Конунг нахмурился. «Вот что. Уведите его», — велел он Хирдманом, ничего не ответив самому Хастену. Тот молча позволил снова связать ему руки и ушел. Видимо, быстрого ответа он и не ожидал, но сумел дать Улову причины думать, как распорядиться не только пленником, но и самим собой.